Глава 9. Коломна. Служение патриарха, зимние холода, перевозка припасов и их дешевизна, собаки, действие сильных морозов. Возвращаемся. В сентябре месяце ночь и день сравнялись, а в конце его ночи стали прибавляться до времени около праздника Святой Варвары, когда день сделался 7 часов, а ночь 17. В день праздника святого Димитрия наш владыка-патриарх служил обедню в соборной церкви. Начинались холода. Также и в воскресенье Месопуста он служил в ней обедню и рукоположил иерея. Существует обыкновение, что архиерей, когда служит обедню, облачается на высоком помосте в 3 ступеньки. Которые ставят в нарфиксе, а под ноги ему кладут, где бы он ни стоял, суконный кружок, прекрасно расшитый, с изображением в середине орла, и не одного, а нескольких. Его обыкновенно клали анагносты под ноги нашему учителю, где бы он ни стоял. Мы же всегда поддерживали владыку под руки, а анагносты соборной церкви стояли вокруг него, причем один держал позади его посох. Перед обедней мы совершали царский молебен, после же чтения часов, как у них принято, начинают обедню, за которой Тресвятое пели в алтаре анагносты. Затем покрыли кафедру, горнее место, сукном, причем мы стояли при владыке наверху. При чтении апостола один из диаконов окадил весь алтарь и иконы в нем находящиеся, а также его двери и кругом него по порядку, как у них принято. Затем кадил на царские врата патриарху и прочим присутствующим. При чтении апостола диакон и священник непременно говорят прокимен, псалом Давида, его гласом, а певчие поют. Мы поддерживали под руки нашего владыку-патриарха от начала обедни до конца, переняв это от них. При великом входе оба диакона возглашали одними устами «Да поминет Господь Бог всех нас», также и священники, таков их обычай. Знай, что существует обычай у всех греков и здесь, что при рукоположении иерея или диакона не выводят его, делая над ним оглашение, как у нас, но 2 диакона выходят с ним из царских врат и возвращаются с ним же, причем возглашают «Повели, да повелит, повели, владыко святый». А он 3 раза наклоняет голову, затем обводит его вокруг престола, и при каждом обхождении архиерей преподает ему благословение над его головой. После обхождения он кладет 3 поклона пред престолом и становится на колени, и архиерей снова благословляет его 3. Вставая, он целует престол, и архиерей опять благословляет его 3. После того, как он наденет на него облачение, если он священник, то вручает ему служебник литургийный, если же диакон, то репиду, а ежели ее нет, то большой воздух. Знай, что обедня в этой стране совершается с полным благоговением, страхом и уважением к святыне. Священник произносит возглас или иное что, а диакон — ектинию, невысоким голосом, как мы, но тихо, голосом низким и с полным благоговением. Точно так же поют и певчие, в особенности, когда архиерей рукополагал священника, голос его был очень понижен, так что мог быть слышен только бывшими в алтаре. Точно так же говорил тогда и диакон ектинию. Таков их обычай. Это и мы переняли от них. Да будет тебе известно, что диакон всякий раз, как скажет ектинию и войдет в алтарь, делает 3 поклона перед престолом, целует его, и кланяется архиерею или священнику. Точно так же до и после входа он, положив Евангелие на престол, делал земной поклон и целовал престол и Евангелие. Также и священник в конце литургии, потребив остатки даров и сняв облачение, подходил к престолу, делал перед ним три земных поклона, поднимал край его покрова и целовал его. У архиереев в этой стране такой обычай, что они сами, сойдя с горнего места, отдают Евангелие диакону. После обедни священнослужители собираются вокруг престола, и архиерей кладет на него крест и Евангелие, которые всегда находятся на нем. Потом покрывает его драгоценным покровом и совершает отпуст. Заметь, что в этой стране московитов принято отнюдь ничего не класть на престол. Даже служебника священнического. Ничего, кроме Евангелия и креста. Мы были очень осторожны в этом. Не клали ни трикирия, ни платка, не касались рукой и тому подобное. После того, как наш владыка-патриарх снимал облачение, и мы одевали его в мантию, диаконы-анагносты в стихарях шли перед ним, поя достойно есть, пока не вводили его в архиерейский дом, когда они пели ему многолетие. Он благословлял их, и они уходили. Таков их обычай по отношению к архиереям. В первое воскресенье рождественского поста наш владыка-патриарх опять служил и рукоположил священника и диакона в верхней церкви. После того, как истопили ее каптуры с вечера вследствие наступавшего сильного холода. Оттого-то епископ и построил эту церковь, сделав для нее печь снизу, дабы, когда он будет служить в ней в холодное время, нагревали ее каптур с вечера большим количеством дров, а поутру открывали бы отдушники вверху, и тепло входило бы в нее, так что в ней становилось словно в бане. Знай, что погода в этой стране московской такова, что от праздника Воздвижения до начала рождественского поста бывают по ночам сильный ветер и дожди, а в начале этого поста идет обильный снег и не перестает идти до апреля месяца. Он замерзает слой за слоем, так что при большом морозе дороги от езды покрываются льдом и становятся похожими на глыбу мрамора. Что касается полей, то они стали непроходимы от обилия снега, который был в несколько раз выше человеческого роста. Сани, то есть скользящие экипажи, передвигались в это время точно канки в изгибах Константинопольского моря. В течение зимы в этой стране бывает дешевизна и проводится торговля зерновым хлебом. Нам случалось видать, что в одних санях сидело человек шесть со всеми своими вещами, и везла их одна только лошадь. Тяжести, зерновый хлеб, камни, которые нагружали на эти сани, удивительны, невероятны. Мы приходили в изумление, ибо одна лошадь везла то, чего в наших странах не свести и 20 лошадям. В эту пору привозили в Коломну надгробные камни с резьбой, необычайно большие, каких не стащили бы и 20 лошадей, привозили по одному или по два на санях, на одной лошади. Причем тут еще сидел хозяин. Это ужасно удивительно. Стоимость камней не более 3 динаров рублей. Эта легкость перевозки служит причиной благополучия здешней страны и жизненных удобств. В это холодное время продукты дешевы, так как привозятся в Москву и оружейные города из отдаленных мест в течение рождественских праздников. В каковую пору из года в год продаются и покупаются их продукты. Сани, очень быстро несясь по льду, проходят около 100 верст в этот короткий день. Мы видали, что в эти дни мужчины, женщины или дети клали все закупаемое на рынке на маленькие санки и везли их руками за веревку без труда и усталости, но очень легким движением, идя и таща свои вещи за собою. Так и женщины возят своих маленьких детей. Уличных собак в этой стране вовсе не видно. Собак держат в домах, ибо у них в каждом доме, будет ли то дом начальника, богача или бедняка, крестьянина бывает по одной и по две собаки, которые словно огонь. Они привязаны за шею на железной цепи и днем остаются в своих деревянных, плотно сбитых конурах. На ночь же их пускают бегать кругом забора. Как мы видали, кормят их всегда мясом, а поят молоком. Поэтому каждая собака в силах бороться с толпой и никого не подпустить к себе. На первые недели рождественского поста река Москва, а также другие реки этой страны и даже пруды замерзли и оставались покрытыми льдом до половины апреля. Прежде мы переезжали Москву-реку на больших судах, а теперь стали переходить через нее пыльными ногами, то есть не отличали ее от земли и узнавали место, где она находится, только по прорубам, кои пробивали, чтобы доставать воду при помощи веревок и ведер, сплетенных из липовой коры, которая, напитавшись водой, обыкновенно тотчас сплачивается и делается как бы цельным куском. Таковы все ведра у них в этой стране, удивительные, необыкновенные. Они ездили на санях по этим рекам с большей быстротою, чем ездят по земле, ибо на земле бывают подъемы и спуски, а на реках их нет. Они как бы из одного куска полированного мрамора. При замерзании реки замерзли и все соления, бывшие в домах, амбарах и лавках. Например, деревянное масло, которое мы покупали, было в кусках, подобно манне или халве. Мед сделался как камень, трудно разбиваемый. Также и все яйца замерзли и стали как камни неразбивающиеся. Что касается рыбы, то как только ее вытаскивали из реки, она тотчас замерзала и, подобно поленьям, издавала стук при ударе друг об друга. Она оставалась замерзшую до марта месяца, не подвергаясь никакой порче. Мы клали ее над каптором, то есть печью, чтобы лед с нее стаял. Промывали и варили с большими хлопотами. Способ ее ловли в это время удивителен. Именно рыбаки, придя к реке, разбивают на ней лед в виде голубого колодца. Рыба приходит к этому месту подышать воздухом. В это время уже опущенные раньше сети вытаскивают, и добыча получается обильнее, чем в летнюю пору. Оттого в это время рыба бывает очень дешево. В брюхе у всех рыб этой страны есть мешки с икрой, которая очень вкусна. В крещенские праздники дарили нашему владыке-патриарху превосходную живую рыбу в сосудах с водой, похожую на рыбу в реке Алеппо, именуемую Абу-Шариб, усатый, что очень удивительно. Вместе с тем дарили ему мед с воском, замерзший, белый как снег, ибо его много в это время года. Дарили также отличные яблоки. Знай, что базар в этом городе Коломне бывает по понедельникам и четвергам. В нее собираются жители всех окрестных селений, причем у каждого товар, состоящий из всяких продуктов, находится в санях. Они привозили свиней больших и малых, зарезанных и ошпаренных, уже замерзших, которые стояли в санях как живые, что очень удивительно, они весьма дешевы. Точно так же гусей, уток, индеек продают ощипанными и готовыми. Сила и лютость холодов неописуемы. Ибо пока везут в бочках воду из реки в дома, она замерзает и оттаивает только внутри натопленных помещений. Даже когда ведро опускают в реку, то на нем образуется лед слоями. Когда мыли тарелки, то они прилипали друг к другу и становились как бы одним куском, оттаивая только у огня. Даже капустные листья замерзали внутри кочана. Капуста в этой стране прекрасная и продается только плотно покрытая листьями и очищенная. Мы покупали сани со 100 кочанами за 5-6 копеек, не дороже. Капусту, морковь, редиску вытаскивают из земли до снега, складывают в погреба и привозят в эту пору на продажу по частям. От лютости и силы мороза дыхание, выходящее изо рта и ноздрей человека, замерзало постепенно на его бороде и усах, которые бы в черными становились белыми. Лед сходил с них только подле огня. Когда мы выходили из дому, то даже влага, находящаяся у нас в носу, замерзала, и нос закупоривался. Бывало, если кто мочился на стену или на землю, то моча тотчас же замерзала. Даже водосточные трубы, что наверху наших помещений, совершенно закупорились. Никто из нас не был в состоянии снять с рук меховые рукавицы и отнять их от носа. Снег и лед проникали сквозь щели дверей и окон, несмотря на то, что они были плотно обиты войлоком, и ветер не проникал сквозь них. Слюдяные оконницы вовсе не пропускали света. От покрывающего их льда, который совсем не сходил с них, они стали похожи на кусок белого, непрозрачного мрамора. Так как все дома в этой стране деревянные, то по ночам от сильного холода они издавали звуки наподобие пушечных выстрелов и трескались так, что, наконец, через них стал виден свет, тогда как раньше они были совершенно плотными. Признаком сильного мороза, если он должен наступить, служило то, что вечером замерзали внутри дверные гвозди, причем на них появлялись белые, блестящие кристаллики льда, несмотря на то, что мы нагревали каптуры большим количеством дров по утрам и вечерам, так что становилось тепло, как в бане. По этой причине мы совершали утреннюю и вечернюю службу у себя в келье и только по необходимости в канун воскресенья или праздника и к обедне ходили в церковь, но совершенно не в силах были выносить стояние на ногах, а поднимали то одну ногу, то другую, хотя на нас было надето трое-четверо чулок из меха, сукна и толстой шерстяной ткани. Но все это нисколько не помогало, и однако же все двери церкви были затворены. Московиты же, к удивлению нашему, не переставали совершать службу постоянно с полуночи. Но они привычны, притом одеждой, как мужчин, так и женщин и детей, служат чекбаны, чекмени с длинными прямыми рукавами, из черного меха снаружи и снутри, плотно облегающие тело. Они не снимают с рук больших, вязаных из шерсти перчаток с мехом, обтянутых кожей, согревающих, как огонь зимою, в которых они исполняют все свои работы, даже достают воду и исправляют иные службы. Летом же носят перчатки из одной кожи и в них работают, чтобы не повредить рук. Заметь эту догадливость. Это делают бедные, богатые же носят перчатки из дорогого сукна с собольем и иным мехом. Они ничего не берут руками иначе, как в перчатках, даже вожжи лошадей держат в них. Что касается полей и дорог, то они стали подобны куску мрамора, и по ним можно было ходить только с трудом, ибо человек тотчас же скользил. Поэтому подошвы их сапог имеют гвозди в виде шипов, выходящие наружу, и втыкающиеся в землю. Таковы же подковы у их лошадей, дабы они не скользили. Впрочем, все передвигаются в санях, хотя бы от дома до рынка, а также езда гонцов в это время совершается в санях, ибо на них быстрее ехать, чем верхом. Притом всадник не в состоянии удержаться на лошади, но непременно искалечится, лишившись какого-либо члена, или замерзнет. Что касается лошадей и скота, то их держат в домах и дают им обычный корм утром и вечером. По обыкновению их поили водой, а взамен чистки они всегда валялись по снегу и ели снег, который заменяет им воду.